Глава сороковая. Вечер плавно двигался от танцев к застолью. Придворные с нетерпением ждали десерта. И были ошеломлены богатством вкусов, начиная от трюфелей с голубым сыром или с орехами и заканчивая молочной начинкой. Ели все в хрустальной тишине, блаженно прикрывая веки и стараясь растянуть наслаждение. Ведь каждому досталось всего по 3 штуки. Потом снова были танцы для желающих, беседы по группкам. Мужчины удалились в отдельное помещение, где играли в какую-то византийскую настольную игру, пили крепкие напитки и курили что-то сладковато-удушливое. Запах этой травы просачивался в приоткрытую дверь и залетал в бальную залу. Крепкие руки принца прижали меня к себе так, что на мгновение сбилось дыхание, и меня закружило в вихре танца, очень похожего на земной вальс, только немного другой такт и мелодия. Но, тем не менее, это было легко и изящно. Мы не шагали, мы летели над натертым до блеска полом и смотрели в глаза друг другу. И молчали. Резкий поворот, и юбки летят следом, обхватывая бедра и икры. Еще один, и щелчок каблуков мужчины напротив, чтобы мы вписались в поворот без заноса. «Вы прекрасно танцуете!» — не удержалась я, восхищенная мастерством наследника. «Ничуть не лучше вас», — ответил он вполне серьезно. Вальс закончился, и я почувствовала, что у меня кружится голова от духоты и смеси разного парфюма, коим аристократы, кажется, облились с ног до головы, и вот того самого курева. «Мне нехорошо», — тихо призналась я Константину. Он сжал мою ладонь и негромко предложил. «Хотите, прогуляемся по саду?» «Нет». Вздохнула я, отказываясь. «Долгое плавание, потом бал, я просто устала». «И вы в этом мне признаетесь?» Я тут же вскинулась, но, встретившись с его взглядом, не заметила намеренного подначивания. Отчего-то наследник был предельно серьезен. «А не должна?» — спросила я задумчиво. «Вы сильная, смелая. Очень умная девушка и уверенная в себе и своих силах». «Но я человек», — пожала плечами. «И это главное», — туманно ответил он. «Позволите лично проводить вас до вашей опочивальни». Я молча кивнула, соглашаясь. Почему бы и нет? Леди Моссон и моя фрейлина в одном лице пристроилась в паре метров позади, чтобы наша сладкая парочка была под ее бдительным взором. Мы вышли в холл, где практически никого не было, лишь у дальней стены на креслах. Сидел кто-то из гостей и негромко беседовал. Прошли к широкой с ажурными перилами лестнице и стали медленно подниматься. «Ваше высочество», — заговорил Костя, когда мы миновали первый пролет. «Наша с вами завтрашняя экскурсия по городу в силе?» И посмотрел на меня, блестя своими черными очами. «В силе!» — кивнула я, чуть приподнимая подол, чтобы продолжить подъем. Мои комнаты находились на 3-м этаже, и сейчас такое расстояние утомляло. «Замечательно! Я буду ждать вас в холле!» — кивок вниз. «Сразу же после завтрака». «А можно на общий завтрак не приходить?» — уточнила я, поскольку у меня был план, и его стоило придерживаться. Заказы на шоколадные конфеты должны поступить просто в неприличном объеме. А еще я слабо себе представляла, как удовлетворить спросы не только Тауантинсу, но теперь и императорский дворец, а может, даже и всю Византию. Пора выходить на международный уровень, это точно. «Можете», — кивнул он и слегка улыбнулся. Константин проводил меня до самых комнат и, не давая мне открыть дверь, оперся рукой так, что я оказалась в своеобразной ловушке. Пришлось вскинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза. — Я искал вас, Катерина, — вдруг признался он. — Спалил половину тортуса, перевернул там каждый кабак и тайные убежища, где содержали рабов. Но так вас и не нашел. Вы ведь расскажете мне, что произошло на самом деле? Константин смотрел на меня, чуть прищурившись, ожидая ответа. «Да, я расскажу вам, но не сейчас», — выдохнула я, потому что пока не была готова с ним откровенничать, ведь он не знает так многого. Как Костя отнесется к тому, что я маг? Как отреагирует, что если мы поженимся, большую часть своего времени я планирую проводить на своем огненном острове? Мне нужно изучить характер принца, и уже потом я приму окончательное решение. «Сладкой ночи, ваше высочество!» Понизив голос, сказал он так, что у меня мурашки побежали по оголенной коже рук и декольте. От него пахло морским ветром и чем-то терпким, смолистым, очень по-мужски. «И вам?» Сглотнув слюну, ответила я, стараясь не показать, что его близость меня взволновала. «Кейт, не дури, держись!» «До завтра?» Он нагнулся неприлично низко, почти коснувшись своими губами моей щеки, но, как оказалось, всего лишь для того, чтобы нажать на тяжелую бронзовую дверную ручку. «До встречи!» Кивнула я и нырнула в проем, стараясь как можно быстрее от него отодвинуться и вдохнуть полной грудью. Шаги мужчины стали отдаляться, и через пару мгновений в комнату впорхнула Генриетта. «Я думала, его высочество вас поцелует!» Возбужденно воскликнула она. «А мне тоже так на краткую секунду показалось. Но его высочество просто открыл дверь». «А если бы он все же вознамерился?» Блестя любопытством в больших голубых глазах, спросила Генри. «Не знаю», — слукавила я. «Хотя, если честно, хотелось изведать, насколько принц опытен. Хи-хи». Интерлюдия. «Ох, какой чудесный аромат у этого напитка!» С удовольствием прижмуриваясь, его императорское величество сделал маленький смакующий глоток. «Да, необычный вкус. Мне со сливками больше понравилось». Аккуратно отставив почти пустую чашечку, заметила ее величество Анна. «Но особенно меня впечатлил вчерашний десерт. Даже слов описать, насколько восхитительный у него вкус и аромат, не хватит. Да, будущая невестка умеет удивлять», — вздохнул Михаил, присаживаясь напротив жены и глядя на красивейший восход. Оба супруга сидели на балкончике и чинно беседовали, наслаждаясь прохладой и тишиной византийского утра. «Если она согласится выйти замуж за нашего сына, ты же помнишь, что тебе сказал герцог Амальский? Екатерина приплыла к нам с условием, что у нее будет выбор, и она сможет отказаться». «Ну, так если ей не придется по душе Константин, то у нас есть и Михаил-младший», — хитро усмехнулся император. «Такую девушку мы никак не можем упустить. Она непременно должна войти в семью дука». «Ой, наиграешься ты когда-нибудь в своей интриге или нет?» Ответом императрицы был ехидный взор темных глаз Михаила Дуки-старшего. «Слышал последние новости?» Руберт смотрел на своего старого подельника, потягивая скисшее пиво из щербатой деревянной кружки. «Что?» — отрыгнув, уточнил Ред, бывший капитан по кличке Рыжий. «Наследник, наконец нашел свою принцессу!» При упоминании Константина пальцы Реда сами собой потянулись к глубокой ране над левым виском, отметина от кинжала его высочества, назойливое напоминание о его позоре. Именно принц когда-то отправил его на каменоломни, и пират совсем недавно смог таки оттуда сбежать. «Какую хорошую ты мне весть притащил!» Хищно сверкнув глазами, он хлопнул Руберта по плечу так, что тот недовольно поморщился. «Эй, полегче! Не камни толкаешь!» «Ты чё, дружище, не серчай! План у меня появился! Он должен выгореть, ведь мы тщательно подготовимся. Твоя Молли всё ещё работает служанкой при дворце». «А как же, только надоела она мне!» Огладив густую бороду, усмехнулся Руберт. «Намедни познакомился с крошкой на рынке, дочка булочника. Такая сочная, румяная, По шлюхам уже неинтересно. Мне чего получше качеством теперь подавай». «Жируешь?» — усмехнулся полубеззубым ртом Рыжий. «А как тебе идея потискать целую принцесску?» «Ту, что невеста византийского высочества?» «Ее, именно ее. А теперь слушай внимательно». Мужчины предвкушающе переглянулись и склонили головы поближе друг к другу, чтобы обсудить детали, пока в трактир в самом опасном районе Константинополиса не заявились шумные посетители.